Глава 16. «Ну, наконец-то! Я тебя повсюду ищу!» «Мама?» Вета растерянно уставилась на застывшую в дверном проеме мать и с удивлением подумала о том, что та, оказывается, до сих пор здесь, а она и не знала. В дежурных разговорах по телефону до обсуждения их местонахождения дело не доходило, чему сама Вета, до недавних пор маящаяся в больнице, была только рада. Да и новой встречи никто ей не предлагал. Вот почему Виолетта решила, что мать с отчимом благополучно вернулись домой. А оно вон как оказалось. «Привет, милая. Мы с Кириллом хотели пригласить тебя где-нибудь посидеть. Ну, по-семейному, знаешь ли». Что тут скажешь, кроме... «Как видишь, я занята». «О!» Вот такое общение междометиями. Ветта даже улыбнулась. Надо же, ее мать выглядела действительно удивленной, как будто не считала, что ее дочь занимается чем-то важным, и всерьез полагала, будто может вот так к ней заявиться, и Ветта, все бросив, с радостью кинется исполнять все ее прихоти. «Через 20 минут у меня часовой перерыв. Можете пока заказать что-нибудь в баре Мариам. И на меня тоже, чтобы я успела поесть. Сейчас там будет много народу, так что супербыстрой подачи можно не ждать». Обеденное время было и впрямь горячей порой. С водопадов, что располагались чуть выше в горах, возвращались экскурсионные группы. Те люди, что побогаче, непременно заезжали в их расстраивающуюся деревню попробовать фирменную кухню от знаменитого шефа. В отличие от большинства ресторанов в курортных городах и городках, не слишком заботящихся о своей репутации, в заведениях Мариам кормили действительно вкусно и марку держали. «Это по той же улице...» Пациентка в кресле поёрзала и недовольно нахмурилась, явно намекая, что процесс общения доктора Сандаловой с не вовремя заглянувшей родительницей затянулся. Спешно вернувшись к своим обязанностям, Ветта напоследок отмахнулась от матери. «Да, на этой же, в тупике». И обратилась к пожилой даме. «Ну что, анестезия подействовала? Лицо покалывает? Работать я буду вот такой конюлей. Вы уже знакомы с её подружками, правда?» Добавила Ветта, улыбаясь в попытке наладить почти утраченный контакт с пациенткой. «А то как бы я оставалась такой красивой?» «Верно», — засмеялась Ветта, но ее мысли были далеки от веселья. Хотя, вернувшись к работе, она немного воспрянула духом. Здесь все было привычно. Здесь появлялась надежда, что все будет хорошо. Нет, шикарно. Зря она, что ли, вложила в это место все свои деньги. Да что там, душу вложила. Настроение портили разве что бесконечные счета и необходимость себя щадить, которая после операции полностью исключала для Ветты большие заработки. Она брала всего несколько пациентов в день, чтобы хоть как-то сводить концы с концами и не растерять клиентскую базу. И тут даже Тамерлану не нужно было стоять у нее над душой. Сандалова и без него понимала, как важно дать себе время оправиться. Так вот, все было по большей части неплохо. А теперь эта встреча с отчимом, которого Ветта на дух не переваривала. И все настроение коту под хвост. «Ну что?» Ветта осторожно покрутила лицо пациентки, дабы убедиться, что все сделала симметрично. Все великолепно. Отек через пару часов спадет, препарат будет набирать силу в течение нескольких месяцев. Семейная встреча, видите ли. В гробу она их видала. Кто вообще придумал, что это кому-то нужно? Ветта быстро переоделась, прихорашиваться не стала. Зачем? Чтобы потешить больные фантазии отчима. Закинула на плечо сумочку и пошла к бару, подбадривая себя тем, что в кои-то веки вкусно поест. Ее бюджета на обед в ресторане уже давно не хватало. Мать, завидев появление Ветты у гардероба, вышла из-за стола к ней навстречу. «Господи, Виолетта, ты не могла привести себя в порядок? На, вот губы подкрась». «Зачем?» «Затем. Я хочу тебя кое с кем познакомить». «И с кем же?» «Один приятель Кирилла». «Я не хочу ни с кем знакомиться, мама». В висках застучало от злости. Ветта стиснула зубы, мышцы натянулись, усиливая болезненную пульсацию. «Глупенькая, это богатый мужик. Поймаешь его на крючок, разом решишь все свои проблемы». «У меня нет проблем». «Ага, а миллионные кредиты не в счет, да? Не будь дурочкой». Ветта резко отвернулась, не в силах выносить снисходительный взгляд матери, и натолкнулась на полный сочувствия взгляд Мариам. «Мариам, вот так встреча! Как ты похорошела!» «Спасибо, Светлана Васильевна. Как вам у нас? Все хорошо?» «Более чем. Ах, вот, кажется, наш заказ выносят. Ветта, поторопись, что ты застыла?» Виолетта мельком взглянула на себя в зеркало. Выглядела она вполне нормально. Широкие брюки из коллекции «Шанель» столетней давности, миленький свитер, на лице ни грамма косметики. Светлые волосы, примятые медицинской шапочкой, Ветта предпочла стянуть в узел. Она не готовилась ни с кем знакомиться и уж тем более, выражаясь языком матери, ловить кого-нибудь на крючок. Вот и результат. Когда они подошли к столику, никому из двух сидящих за ним мужчины в голову не пришло подняться. Отводя глаза от отчима, Ветта мельком прошлась по его другу. Коренастый, шкафоподобный мужик. На лицо не красавец, но и не урод. «Александр Сомов, партнер Кирилла. А это моя дочь Виолетта». «Ни за что не поверю. Скорее, сестра». Более заезженный комплимент сложно было представить. Ветта слегка поморщилась, надеясь, что этого не заметят. Села на стул, чувствуя себя как в капкане, зажатой между этим самым Александром и собственным отчимом. Ситуацию скрашивал лишь заказанный матерью стейк, за который, как надеялась Ветта, заплатит кто-то другой. А не так, как это было в Рубене, когда мать оставила ее один на один со счетом, и если бы не Коган... Коган. Кеша. Хотя, конечно, ни черта ему это глупое имя не идет. Вот прозвище, что они ему дали еще в 5 классе. Да, совершенно другое. Тамерлан. Там. Тамушка. «И поэтому мы бы могли вложиться в этот проект». «Что, простите?» «Саша говорит, что в определенных кругах пошел слух, что Быков собирается свернуть проект строительства курорта. Ты что-нибудь об этом слышала?» «Ага, из первых уст, что называется. Только хрен она в этом признается. Уж точно не для того, чтобы всякие Александры Сомовы, понаехавшие из столиц, здесь что-то делали, тянули свои руки к тому, в чем они вообще ни черта не смыслят». «Свернуть? Ну что вы, Роман ничего не планирует сворачивать. Откуда такая информация?» «А у вас откуда?» — чуть сощурился этот самый Сомов. «Вот же стервятник. Налетел. Думает, сейчас, пока Быков слаб, он его и прижмет. Чёрт-то с два. Роман ни за что так просто не сдастся. Этот Сомов его просто не знает. Быков, как бык. Долго запрягает, но что-то для себя решив, прёт так, что его хрен остановишь». «Ох, Сашенька, а разве я тебе не говорила? Ромочка — Веткин лучший друг, еще со школы». «Так, может, Ветта нам в деталях расскажет, с чего весь сыр-бор?» Сомов сгреб Веткину ладонь и прижал к губам, будто имел на это какое-то право. «Я же сказала, что понятия не имею, откуда у вас эта информация, что проект под угрозой. Об этом и речи нет». «Есть, и если Быкова ступится, Ветта потеряет все, все, чего добилась к своим почти 34. Так может дать Сомову шанс?» «Да, вряд ли у того получится воплотить именно ту концепцию, на которой все и сошлись в итоге. Вероятно, все будет не то, а не так, но хоть как-то будет». «Ты подумай, может, чего вспомнишь. Такие разговоры ни с чего не рождаются. Говорят, Быков от жены съехал. А это, как ни крути, был их общий проект. Чушь какая. Ветта, следи за языком. Не то Александр решит, что я уделяла мало внимания твоему воспитанию». Вроде как в шутку заявила Светлана Васильевна. «Все нормально, Светик. Люблю темпераментных женщин. Есть в них какой-то запал». Улыбнувшись, Сомов чиркнул колесиком зажигалки и, похлопав по карманам, достал пачку сигарет, то ли впрямь не видя, как Ветту передернула, то ли сделав вид, что не видит. «Кирилл Станиславович, как насчет перекура?» «Курить не буду, врач не велит, но компанию тебе, дорогой, составлю». «Какой мерзкий тип», — прокомментировала Ветта. «Тоже скажешь, нормальный он. А ты уж извини, что напоминаю, не в том положении, чтобы выбирать». «Да, спасибо, мам. Кто бы мне еще напомнил?» «Иногда, правда, жестоко. Но сама посуди. Ты не молодеешь, а к тому же не сможешь родить. Скажи спасибо, что у Сомова есть дети от первого брака. Новые ему не нужны. Где ты еще найдешь такую партию? Кстати, мне кажется, ты всерьез его заинтересовала». «Или мои связи», — прошептала Ветта, самое, пожалуй, неважное, ведь чтобы прокомментировать остальное, нужно было где-то найти слова. А они тонули под толщей затопившей ее обиды. Иногда правда бывает жестока. Да уж, лучше и не скажешь. Хотя, кто сказал, что это правда? У того же Когана на этот счет другое мнение. Он осмотрел Ветту аккурат вчера и сказал, что на ней все заживает, как на собаке. Да-да, так и сказал. И даже обидеться на него за эти слова было невозможно. Хорошо ведь, что заживает. Виолетта улыбнулась как-то робко, боясь спугнуть свое счастье. Коган криво улыбнулся в ответ и больше язвить не стал. «А зачем связи, если ими не пользоваться, правда? Кирилл тоже присматривается к здешним проектам». «Так вот, почему вы здесь». Ей нужно было догадаться. Ветта напряглась, судорожно припоминая, что успела разболтать матери за ужином в Рубене. По понятным причинам тот вечер вспоминался нехотя. Слишком много она выпила. Господи, ну что она за дура? Решила, что мать соскучилась, обрадовалась даже. А она... «Мам, ты вообще меня любишь?» «Глупый, глупый вопрос». «Конечно! Почему бы еще я так для тебя старалась? Ты же понимаешь, если Быков все бросит, тебе конец. Чем тогда будешь заниматься? Пойдешь терапевтом в поликлинику?» «Дерматологом». «Что?» «По диплому я врач-дерматолог». Ее мать не знала даже этого. «Присмотрись к Александру. Мой тебе совет». Мысль о возвращении к такой модели поведения вызывала у Веты легкую тошноту. Она как будто заново была вынуждена проживать те дни юности, когда родители ей указывали, с кем дружить, с кем встречаться, а с кем этого делать не стоит. Потому что дело нужно иметь лишь с теми, кто может быть выгоден. «Я отойду в туалет». Виолетта резко отодвинула стул, встала и едва не столкнулась с Коганом. «Там? Привет. Ты здесь какими судьбами?» Ветта облизнула губы, переживая о том, что он успел услышать. «Кеша, Коган, сколько лет, сколько зим, да тебя и не узнать, каким ты стал!» — вмешалась в разговор мать Виолетты. «Как поживаешь? Слышала, ты тоже окончил медицинский. Как мама? Сара Измайловна, кажется». «Все хорошо», — отрапортовал Коган, не сводя взгляда с Ветки. «Пойдем», — велел он. «Куда?» «На пару слов». Учитывая, что к столу как раз вернулись мужчины, отход Тама Светы ни от кого не укрылся, а ей было плевать. И нет. «Погоди, куда ты меня ведешь?» Тамерлан молчал, то ли не желая делиться с ней своими планами, то ли в принципе их не имея и действуя по ситуации. «Тебя и на день нельзя оставить без присмотра», — рявкнул он в конце концов, остановившись резко у входа в кухню. «В каком это смысле?» — хлопнула глазами Сандалова. «В прямом. Стоит отвернуться, как вокруг тебя уже начинают пчелами виться какие-то кобели со своими грязными предложениями». «Ну, знаешь ли, меня пригласила на обед мать». «Мать? Ах, да, это старая сутенерша». «Что?» — ахнула Ветта. «Тебе кто? Что ты себе позволяешь?» «А она что, думаешь, я не слышал?» «Она предлагает мне какой-никакой выход». «Ах, вот как! А сколько разговоров было! Я не такая, я жду трамвая!» «Стоп! Ты же и сейчас не знаешь, что я решила. Услышал обрывок разговора и подумал обо мне самое худшее? То есть ты хочешь сказать, что пошлёшь этого жиртреста куда подальше? Ещё минуту назад я была в этом абсолютно уверена, но ты заставил меня усомниться в своём решении. Вряд ли с ним я буду чувствовать себя гаже, чем сейчас под прицелом твоих обвинений. Вета, отвяжись. Просто отвяжись от меня, ладно? Я что-то себе придумала, но ты такой же придурок, как и все. Ты такой же, ничего обо мне не знающий придурок.